на трубе. Ехали бояре с папиросками в зубах. Местная полиция на улице была. Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале 60-х годов прошлого столетия. Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щеголя, папиросы раскуривают, а два городовых лошадей останавливают. Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах. Виновных отправляли в полицию, несмотря на чин и звание. Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров. Курильщики в испуге бросали папиросы куда попало. В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде. Встречаются на улице даже малознакомые люди, поздороваются шапочно, а если захотят продолжить знакомство, табакерочку вынимают. Одолжайтесь. Хорош. А ну-ка моего. В продаже были разные табаки. Ярославский, Дунаева, Ивахромеева, Костромской, Чумакова, Владимирский, Головкиных, Ворошатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. В Москве нюхали больше или Бутатре, или просто Самтре. Сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаху по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов. Лучший табак, бывший в моде, назывался розовый. Его делал Пономарь, живший во дворе церкви Троицы Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и рецепт. Задолго до постройки Эрмитажа на углу между Грачевкой и Цветным бульваром, выходя широким фасадом на Трубную площадь, стоял трехэтажный дом Внуково. Еще задолго до ресторана «Эрмитаж» в нем помещался разгульный трактир «Крым». В дождливое время часть Трубной площади представляла собой непроездное болото. Вода заливала не длинный проезд, но до Цветного бульвара и до дома Внуково никогда не доходило. Разгульный «Крым» занимал два этажа. В третьем этаже трактира второго разряда гуляли барышники, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты. Бель-Этаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громогласный орган заводился вперемешку между хорами по требованию публики, кому что нравится. Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции. Под Бель-Этажем нижний этаж. Он был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром, сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир, стекавшийся из притонов Грачевки, переулков Цветного бульвара и даже из самой Шиповской крепости. Много лет на глазах уже вошедшего в славу Эрмитажа гудел пьяный и шумный Крым, и зловеще молчал ад, из подземелья которого не доносился ни один звук на улицу. Еще в 70-х и 80-х годах он был таким же, как и прежде, а то, пожалуй, и хуже, потому что за 20 лет грязь еще больше пропитала пол и стены, а газовые рожки за это время насквозь прокоптили потолки, значительно осевшие и потрескавшиеся, особенно в подземном ходе, из общего огромного зала от входа с Цветного бульвара до выхода на Грачевку. А вход и выход были совершенно особенные. Не ищите ни подъезда, ни даже крыльца, нет. Сидит человек на скамейке на Цветном бульваре и смотрит на улицу, на огромный дом Внуково. Видит, идут по тротуару мимо этого дома человек 5. И вдруг никого, куда они девались. Смотрит, тротуар пуст. И опять неведомо откуда появляется пьяная толпа, шумит, дерется, и вдруг исчезает снова. Торопливо шагает будочник и тоже проваливается сквозь землю, а через 5 минут опять вырастает из земли и шагает по тротуару с бутылкой водки в одной руке и со свертком в другой. Встанет заинтересовавшийся со скамейки, подойдет к дому, и секрет открылся. В стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы. Навстречу выбежит, ругаясь непристойно, женщина с окровавленным лицом, а вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая: «У нас жить так жить!» Выскакивают еще 2, лупит оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно силится встать и переползает на четвереньках, охая и ругаясь, через мостовую и валится на траву бульвара. Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска запевалы и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а над ним звон разбитого стекла и дикий женский визг и многоголосая ругань. А басы хора гудят в сводах и покрывают гул, пока опять не прорежет их визгливый подголосок, а его не заглушит, в свою очередь, фальшивая нота скрипки. И опять все звуки сливаются, а теплый пар и запах газа, отлопнувший где-то трубы, на минуту остановит дыхание. Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромного зала. Любопытный скользит по мягкому от грязи и опилок полу мимо огромной плиты к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с Ерофеичем, желудочной, перцовкой, разными сладкими наливками и ромом, за полтинник бутылка, от которого разит клопами, что не мешает этому рому пополам с чаем делаться пунштиком. Все пьяным-пьяно, все гудит, поет, ругается, только в левом углу за буфетом тише. Там идет игра в ремешок в наперсток. И никогда еще никто в эти игры не выигрывал у шулеров. А все-таки по пьяному делу играют уж очень просто. Например, игра в наперсток состоит в том, чтобы угадать, под каким из 3 наперстков лежит хлебный шарик, который шулер на глазах у всех кладет под наперсток, а на самом деле приклеивает к ногтю, и под наперстком ничего нет. В ремешок игра простая. Узкий кожаный ремешок свертывается в несколько оборотов в кружок, причем партнер, прежде чем распустится ремень, должен угадать середину. То есть поставить свой палец или гвоздь, или палочку так, чтобы они, когда ремень развернется, находились в центре образовавшегося круга в петле. Но ремень складывается так, что петли не оказывается. И здесь, в эти примитивные игры, проигрывают все, что есть, и деньги, и награбленные вещи, и пальто, еще тепленькое, только что снятое с кого-нибудь на Цветном бульваре. Около играющих ходят барышники-портяночники, которые скупают тут же всякую мелочь, все же ценное и крупное, поступает к самому сатане. Так зовут нашего хозяина, хотя его никто никогда в лицо не видел.